«Дело о Велимире Хлебникове». История об открытиях и приключениях филолога Александра Парниса, рассказанные им самим. История вторая. Что скрывал кузнечик? Крышку из золота письмом тончайших жил кузнечик в кузов пузо уложил прибрежных много трав и вер. Пинь-пинь-пинь, тарарахнул зензевера. О, лебедиво, о, зари. Об этом стихотворении написано очень много статей. Писали великие ученые, типа Якобсона. К этому тексту неоднократно обращались поэты Маяковский, даже Иосиф Бродский. И сам Хлебников неоднократно к нему возвращался и интерпретировал. В автобиографии он написал, что в Кузнечике, в Бобеобе и в Оразмейтесь были узлы будущего. Малый выход бога огня и его веселый плеск. Когда я замечал, что старые строки вдруг тускнели, когда скрытое в них содержание становилось сегодняшним днем, я понял, что родина творчества – будущее. Оттуда дует ветер богов слова. Метафорические формулировки, которых тоже не очень понятно, о чем же это стихотворение. Я догадался, о чем это стихотворение еще в конце 60-х годов. Это стихотворение не о природе, не о гармоничной красивой картине, как это кажется на первый взгляд. Это стихотворение о поэзии. Но есть несколько уровней прочтения этого стихотворения. Он очень популярный, все его знают, но неверно интерпретируют, как мне кажется. В 67-м я написал первый вариант статьи о нем, об этом стихотворении, и послал его в тартусский студенческий сборник. Редактором были два человека, очень сейчас знаменитые оба. Это Гарик Суперфин и покойный Арсений Ирогинский. Арсений потом отошел, и второй сборник студенческий вел один Гарик. Я послал ему статью. Но это был такой первый мой не очень удавшийся опыт, и он отклонил мою статью из каких-то не очень точных формулировок с точки зрения профессионала-филолога. Через много лет Гарик мне сообщает, что он случайно нашел рукопись моей статьи, и на первой странице сохранилась памятка Юрия Михайловича Ботмана. Он мне тогда поставил плюс. Я просто горжусь этим плюсом. То есть я нашел верные ключи к прочтению текста, как мне казалось. А теперь о самом тексте. Крылышку из золота письмом. Крылышку – это деепричастие, которое он использует значение «делая крылышками». То есть кузнечик, когда он поет, он так сдвигает крылья и издает таким образом какие-то звуки. Хлебников вот образовал от существительного крылышка. Такое странное слово, которое нет в наших словарях – крылышкуя. И вообще в этом тексте много неологизмов хлебниковских, о которых я дальше буду говорить. Золото письмо, но это довольно простой неологизм, который возникает из соединения двух слов. Золото и письмо. И вот как бы, если привести на прозаический какой-то такой уровень, получается, двигая крылышками, кузнечик издает какие-то звуки. Он поет, поедая травы и веры. Вера – это от слова «вера», «верование». Вот текст, казалось бы, на самом деле очень простой, а в нем зашифровано много вот каких-то уровней, и он дает такие неожиданные повороты. А дальше другие строки – это как бы реакция на первое. И возникает такая странная картина. Хлебников первоначального своего образования был биологом и орнитологом. Здесь имеется в виду не только кузнечик – насекомое, но и кузнечик – птица. Дело в том, что большую синицу в некоторых областях России тоже называют кузнечиком. И здесь очень точное нужно обозначение – большая синица – парус майора. Такая желтобрюхая красивая птичка, которая часто подлетает. Вот даже у меня вот к моему окну весь о чем-то поет. Более того, зензевер – это другое название той же самой большой синицы. Почему исследователи не редко пишут о звукоподражательном слове зензевер? Потому что очень просто. В словаре «Даля» нет этого слова. Они не могут его найти. Если они не орнитологи, они не знают об этом. Это знают только орнитологи, и то просвещенные орнитологи, которые знают народные названия птиц. Вы думаете, я вот сразу догадался? Я прочитал невероятно количество литературы, но случайно я обнаружил кузнечика в Минсбире. Есть знаменитый вот такой кирпич «Птицы России» древолюционные. А Минсбир был учителем брата Хлебникова, знакомого отца и профессора Московского университета, крупнейший орнитолог. И там примечание к большой странице я прочитал, что в одних областях ее называют дензевером. Пинь-пинь-пинь, тарахнул дензевер. Пинь-пинь-пинь – это звуки, которые издает синица. О лебедивого зари. Он идет от нижнего к верхнему, от кузнечика к птице. И кончает он лебедем. Самое высшее в природе понятие о красоте. Как вот. О лебедиво, о лебединое диво, о зари. То есть озарение приходит, когда возникает лебединое диво. В этом стихотворении скрыта анаграмма, которую сам Хлебников не сразу заметил. Анаграмма – это сочетание звуков, которые дает неожиданный код или шифр к данному тексту. В начале XX века швейцарский лингвист Фердинанд де Сасюр установил, что многие древние поэтические тексты, что в них скрыты анаграммы, если на текст обращен к какому-то конкретному лицу. Но де Сасюр, он настолько был сам поражен своим открытием, что сам в него не верил. У него есть наброски этого открытия в его тетрадях, но при жизни он их не опубликовал, считая, что он не решил главный вопрос. Или это у поэта возникает подсознательно, или это осознанное построение текста. Этот вопрос до сих пор до конца не очень понятен. И поэтому, ну, например, Михаил Леонидович Гаспаров был против понятия анаграммы, потому что он считал, что это надумано все, и не всегда это получается, и что это неверные попытки прочтения текста. Он в это не верил почему-то. Но Топоров и Вячеслав Силович Иванов, у них есть несколько работ, посвященных анаграмматическим текстам русской поэзии, в том числе у Мандельштама и у других поэтов. Это сложно открывается. Но, например, я в стихотворении к ученых «Зима», у него есть такое стихотворение, очень популярно, любил его читать. Он читал ее даже в нашей комнате, когда я жил с ним в одном дворе в 60-х годах на Мясницкой улице. Он заходил к нам. Он читал стихотворение, сопровождая его шумовыми эффектами. Он попросил принести пустое корыто, и он бил по нему руками и читал этот текст. Но я тогда еще не интересовался анаграммой, я не знал. А вот сейчас, когда я стал заниматься этим всерьез, я обнаружил, что в этом тексте зашифрована фамилия одного художника. Скажу вам, ученых работал в Баку. И я нашел этому подтверждение. Он посвятил один из вариантов этого текста, опубликованного в Баку еще. Он действительно назвал этого художника. Азербайджанского художника Азимзаде. Вот, он с удовольствием читал вот такие заумные слова. Мизиз, зынь, ицив, зима. В этом посвящении есть основные входящие слова Азимзаде. И он все время шифрует эти звуки в тексте. У него насквозь проходит текст с этими звуками. Это у поэтов, по-видимому, подсознательно проходит. Статья романа Осиповича Кобзона, так и называется, «Подсознательные вербальные структуры в поэзии». Она была написана в 70-м году. Он сам замечательно интерпретировал этот текст. Он слышал, как Хлебников сам читал это стихотворение. И есть запись Якобсоновская, она хранилась в музее Маяковского, но, по-видимому, она утрачена или утеряна. Но, к счастью, запись где-то, видимо, была продублирована, и в архиве самого Якобсона в Америке она сохранилась. Он читал, стилизуя под голос Хлебникова. Кузнечик, крылышкуя золотописьмом тончайших жил, кузнечик в кузов пузо уложил прибрежных много трав и вяр. Пи-пи-пи, тарарахнул зензивяр. О, лебедиво, о, озари! Якобсон пишет, что смелые сосюровские исследования поэтических анаграмм совпали с временем создания этого текста. Процитируя Капсона, Хлебников был очарован анаграммой, которая возникла в этом стихотворении. Якобсон свел это к слову «зевес». Там есть образ зензивера. Вот здесь несколько раз «зе» упоминается. И золотописьмом, то есть звук «зе» проходит через весь текст. И он считал, что образ это связан с зевесом. Он довольно ритуально все это построил, но, как мне кажется, дает какой-то странный поворот. Анаграмма, как раз, была в другом слое. Слово, с которого начинается сам текст, «крылышкуя», «золотописьмом тончайших жил». Хлебников писал, что первые строки – это 5К, 5Р, 5Л, 5У. Основное, как сам пишет Хлебников, ключевое слово в этом стихотворении – это «крылышкуя», что оно имеет пятиричное, пятилучевое строение, как 5 пальцев на руке. Я случайно в его рабочих бумагах нашел листок, на котором было просто написано «КРЛУ». И неожиданно сочетание этих звуков дает новое слово. «Круль» – это король на польском. Хлебников неоднократно писал, что он был против использования в русской поэзии иностранных слов. Но он расширял свой поэтический слог за счет славянских языков. И вот неожиданная анаграмма, которую сам Хлебников не сразу заметил. То есть он сам обрадовался, обнаружив, что у него подсознательное, вот создавая слово «крылышко» и «идея причастия», в нем прозвучали вот звуки, которые рождают неизвестное слово. Почему именно «король»? Для него само слово «король» и «круль» многозначно. Он очень гордился, что его друзья-поэты назвали его королем русской поэзии. Вроде бы королем русской поэзии был в 18 году избран северянин, но еще в 15 году в одном из домашних собраний дома Бриков Маяковский провозгласил тост в честь короля поэзии Хлебникова. Хлебников записал это в дневнике, для него это было принципиально важно. Маяковский назвал его королем поэзии. И он даже подписал один из своих манифестов «Король времени Вениамир I». Мне кажется, что такой неожиданный выход бога огня, как он сам пишет, дает нам такой странный поворот, и текст приобретает совершенно другую символику. А в Кузнечике писали поэты, начиная от Анакреона, кончая Державиным, Полонским. Так что есть определенная традиция, что слово «кузнечик» и «лебедь» – это символы вершины поэзии. И самое удивительное, что Хлебников в одном из писем к своей матери так и написал: «Хой кузнечиков звучит мое негромкое слово». Он четко отождествлял кузнечика с образом поэта или поэзии. В следующем выпуске о том, как Александр Парнис, благодаря одному слову «запопите», нашел неизвестное произведение Велимира Хлебникова.